«Ненавижу. Ты мне отвратителен», — шипел я сквозь зубы, глядя в звездный потолок. «Мало того, что ты хихикаешь, подстраивая мелкие интрижки и любуясь, кто с кем, как и где трахается, но оторвать таракану ноги и сказать «беги»» — я сглотнул, окинув взглядом свое неподвижное тело. «Это низко, гадко, недостойно того имени, которым ты себя называешь». В моем воспаленном сознании на мгновение мелькнула удивительно трезвая мысль о том, что он-то как раз никак себя не называл. Называл я, а он, возразив пару раз, только посмеивался снисходительно, что, мол, с несмышленыша взять. Но в голове пылал уже такой пожар, что у этой мысли было не больше шансов, чем у снежинки в пламени костра. Тем более, что он на этот раз не отвечал на мои обращения. И это бесило еще больше. «Знаю, знаю», — зло продолжал я. «Каждый сам себе кузнец. Если что-то с тобой случилось, значит, либо заслужил, либо тебе послали испытание. И что каждому дается столько, сколько он может вынести, тоже знаю, наслышан. Но и представить не могу, за какие провинности можно сделать человека живым трупом. Живым трупом, ты слышишь меня?» Я уже почти орал. «Можешь сколько угодно делать вид, что не слышишь. Вот проживу эти дни, вернусь и все тебе выскажу. В игрушки поиграть захотелось? Сперва одного искалечил, потом меня сюда запихнул. Интересно поглядеть, как я дергаться стану? Не дождешься. Не видать тебе моих слез. Я изо всех сил напрягал горло и легкие. Мне казалось, что если я буду кричать как можно громче, если я стану проклинать его как можно сильнее, он не выдержит и вернет меня. Хотя бы для того, чтобы ответить на мои ругательства. И тогда я просто вмажу ему, несмотря на то, что он просто бесплодный голос. Я найду, куда вмазать». «Андрей», — я вздрогнул. «Что ты, Андрюша, что с тобой?» Я уставился на Веру, словно передо мной явилась птица Гамаюн или тарелка с инопланетянами. Идиот. Так увлекся своими воплями в потолок, что забыл. Не один я тут вообще-то, люди рядом. Ну, пусть один человек, все равно стыдоба. «Ничего», — буркнул я. «Скучно стало, сам с собой разговариваю. Что там с завтраком?» «Вот зачем? Зачем я ей грублю? Раздражение, вспыльчивость, стремление сорваться на ком попало. Чьи это эмоции? Мои? Того, в чем теле я заключен?» Вера словно бы не заметила моей грубости. Обошла кресло и, мимоходом успокаивающе погладив меня по плечу, выкатила его из комнаты и двинулась по коридору. В отличие от прошлого опыта, когда я не то узнавал, не то вспоминал любой объект, на котором задерживал внимание или зрение, сейчас окружавший меня интерьер казался мне совершенно незнакомым. Память почему-то молчала, но вместо того, чтобы смотреть по сторонам, я предавался унынию. Прекрасно сознавая, что в этих самых интерьерах мне предстоит прожить почти полторы недели. Я, однако, совершенно не мог сосредоточиться, чтобы хоть немного изучить, что, собственно, они с собой представляют. Хотя вокруг было на что посмотреть. Статуи, вазы и даже рыцарские доспехи в широких коридорах, отделанных темным деревом. Картины, антикварная мебель. Антикварная, насколько я мог судить. Мог я, однако, немного, потому что вспомнить по-прежнему мне не удавалось ничего. Это было очень-очень странно. И все же мне было наплевать. Какая разница где? Важно как. И вот это самое «как» совсем не радовало. Старость. Да еще и полная физическая беспомощность. Кто вообще придумал эту чертову старость? Ладно бы смерть, но неотвратимо наступающая дряхлость, уничтожающая само понятие радости жизни. А следом за физическим угасанием покрывается морщинами душа. И вот это уже не поправить ни чудо-юдо ботоксом, ни какой-нибудь там мезотерапией. Зачем так? Зачем тогда вообще вся жизнь, если ее финал перечеркивает все то прекрасное, что в ней было? Перечеркивает, потому что отвратительная дряхлость повседневна. А радости жизни остались в такой дали, что и не вспомнишь. Ну и какая мне, скажите, разница, по каким коридорам меня везут в столовую? Столовая, точнее совмещенная со столовой кухня, оказалась громадной. В ней вполне разместилась бы вся Мишина квартира. Наверное, так полагается в особняках. Действительно, какой смысл экономить пространство, жилое или подсобное, неважно, в собственном доме? Вера остановила мое кресло возле просторного стола светлого дерева и отошла к плите. Я не видел, что она делает. Повернувшись, я мог немного видеть ее спину, и все. Но слышал сухое звяканье стекла и фарфора, нежный звон металла, резиновое чмоканье дверцы холодильника, мелодичное журчание воды. Звуки казались почему-то удивительно приятными, умиротворяющими. Что-то тихонько булькало, и сопровождавший бульканье аромат буквально нежил ноздри. «Клара сегодняшнего дня в отпуске», — — говорила Вера, возясь у плиты и, видимо, не ожидая от меня ответа. «Так что разносолов экзотических в ближайшие 2 недели не будет. Я не настолько искусная кухарка. Можно было бы найти кого-нибудь на подмену, но я решила, что и сама справлюсь. Ты ведь никогда не возражал против еды попроще, правда?» Она поставила на стол небольшую фарфоровую супницу, или как там эта посудина называется, с фигурно изукрашенной крышкой. Посудина была точь-в-точь, как пришедшая мне недавно на ум тарелка с инопланетянами. «Ну да, тарелка», — вдруг развеселился я. «По краю тарелки бордюрчик из голубеньких цветочков. Сбоку из-под крышки ложка торчит, а посередине сидят инопланетяне. Зелененькие или голубенькие, как эти цветочки. Сидят там и курят что-то, безусловно, вкусное. Из-под крышки выбивался ароматный, соблазнительно аппетитный порог. Сглотнув набежавшую слюну, я задел языком зубы. Ну да, мои собственные зубы. Крепкие, аккуратные. Почему-то это открытие меня удивило. Хотя вот уж в самом деле открытие, зубы во рту. А что там еще должно быть? Пока я размышляла об инопланетянах и зубах, Вера сноровисто накрыла на стол. Тарелки, салфетки, вилки, чашки и прочая утварь разместилась на светлой столешнице привольно и красиво. «Вот решила на завтрак вареников налепить. Пополам, как ты любишь», — улыбнулась она, снимая крышку с супницы. Вместо сочиненных мной инопланетян внутри оказалась горка маленьких аккуратных ушек, наподобие уменьшенных в 4 пельменей. Вера наполнила 2 тарелки, поставила одну передо мной и села. Но не напротив, а рядом, по правую руку. Кажется, это называется одесную. Подумал я и почувствовал, как внутри опять поднимается волна раздражения. Она что, считает, что я и поесть самостоятельно не способен? Нет, все-таки это не мои мысли и не мои эмоции. Слишком резкие, слишком насыщенные. И это злость на женщину рядом. Или не на нее, а на себя, на свою беспомощность. Не понимаю. Опасаясь еще одной гневной вспышки, я схватил вилку и вонзил ее в вареник. Возле зубцов проступили красноватые капли. Точно кровь, честное слово. Да что же это со мной такое? Что за мысли? Я осторожно отправил в рот вареник, раскусил. Сладко. Вишня и творог. Ну да, Вера же сказала, пополам, как ты любишь. Вишневый сок это, и ничуть он не похож на кровь. Что за чушь? Ешь давай. Вот уж действительно, аппетит приходит во время еды. Едва почувствовав на языке вкус творога, вишни и сладковатого нежного теста, я ощутил волчий голод и принялся уничтожать содержимое своей тарелки со скоростью электромясорубки. Жевать и глотать было удивительно приятно. В животе стало тепло, и как бы странно это ни звучало, уютно. Как интересно. А это тоже его чувство? Скорее всего, да. Я же дух. Вряд ли дух способен испытывать голод или, наоборот, удовольствие насыщения. Без тела-то. Вкусно, спасибо. Кивнул я Вере, которая улыбнулась и даже слегка покраснела от моей похвалы. Удовольствие, полученное от еды, почему-то резко изменило мое настроение. Я моментально отринул унылое размышление о безнадежной неотвратимости увядания и старческой утрате вкуса к жизни. Ничего себе утрата. Если так радостно просто жевать и глотать, то, черт побери, вокруг еще тысячи не меньших радостей. Вынужденная ли неподвижность в инвалидном кресле или истертая, как, кем, зачем, память, были тому причиной. Но я поразительно остро ощущал себя здесь и сейчас и горел желанием еще что-нибудь почувствовать. Прибывшая после завтрака толстая суровая Зинаида Георгиевна 2 с лишним часа терзала мои бедные ноги. Мяла, гладила, колотила, сгибала, тыкала иголками. Я старался ей помочь, посылая бесчувственным конечностям строжайшие мысленные приказы и пытаясь уловить хоть слабенькую ответную реакцию. Массажистка шипела на меня сквозь зубы. «Андрей Александрович, не торопитесь, все придет в свое время». И продолжала заниматься своим делом, бормоча под нос. «О, а тут рефлексик, как мило. Ну-ка, ну-ка, а тут у нас что будет?» Это было ужасно странно, словно мои собственные ноги существовали от меня совершенно отдельно, а я здесь присутствую как случайный наблюдатель, которого терпят лишь потому, что он сидит тихо. Перед уходом Зинаида Георгиевна строго напомнила, чтобы я не забывал о тренажерах для плечевого пояса, лениться нельзя, и погрозила толстым, похожим на сардельку, пальцем. Удивительно было, что эти пухлые, короткопалые руки, скорее руки пекаря или какой-нибудь птичницы, могут быть такими чуткими, нежными, сильными и точными. Обедать не хотелось. Я велел Вере наделать бутербродов, и мы, прихватив термос с чаем и бутылку с клюквенным морсом, отправились на прогулку. Парк, окружавший дом, насколько я мог понять, дальше постепенно переходил в лес. «Интересно, а где граница моих владений? Перед лесом или он тоже принадлежит мне?» – подумал я. «Сам парк особого впечатления на меня не произвел. Я вообще не очень воспринял его в целом. Но прогулка обернулась вереницей ярчайших картинок, как в детском калейдоскопе. То сердце сжималось от красивой изогнутой ветки, повторяющей линию плывущего в вышине облака, то выскочивший на дорогу ежик своей озабоченностью. Куда бежать, туда, или вообще назад, может, я что-то забыл, вызвал неудержимую улыбку. Ароматы, звуки, прикосновения вызывали неожиданно бурный всплеск эмоций. Точно я был младенцем, для которого все впервые, потому что он и в самом деле видит, слышит, ощущает все впервые. Да и в конце концов, инвалидное кресло чем-то напоминало детскую колыбель. Даже пресловутая старость перестала казаться столь ужасной. Если бы только память была при мне, я мог бы... Вот эта женщина рядом, Вера, я же, должно быть, любил ее. Волновался, ища ее взгляда, мечтал о прикосновениях, приглашал на свидание. Сейчас я мог бы перебирать эти, и не только эти, воспоминания, как драгоценности. Как ребенок листает любимую книжку с картинками. Ах, какое это могло быть счастье. Ах, память, мы слишком мало ценим тебя, когда ты при нас. А когда ты нас покидаешь, мы уже не в состоянии оценить масштаб потери. Но глупо рыдать над тем, чего нет. Быть может, память еще вернется. Можно попытаться ее вернуть. Постараться. Ну а если не выйдет, при мне останется здесь и сейчас. Этими-то драгоценностями я могу наслаждаться. Как мальчик, сидящий у линии прибоя, перебирает цветные камушки. Они прекрасны лишь для него, лишь здесь и сейчас. Но они прекрасны. Дом снаружи впечатлял куда сильнее, чем изнутри. И едва я смог его разглядеть, пришелся мне по сердцу мгновенно. Его нельзя было отнести к какому-нибудь архитектурному стилю. Он весь был смешением несоединимого. Тут грубые неровности, словно бы настоящих скальных обломков. Тут кирпичная кладка. Тут сплетение блестящей стали и медного дерева. И темные озера зеркальных окон. Все, насколько я мог заметить, разной формы. Широкий пандус полукругом, обнимавший сонный пруд, поднимался к просторному балкону, перила которого опирались на метровые обрезки толстых кривых сучьев. Их развилки, видимо, в них насыпали землю, кустились какими-то крошечными, неброско цветущими растеницами. Казалось, цветут сами перила. Высокие стеклянные двери, кажется, это называется французское окно, подумал я, вели внутрь дома, в библиотеку. Я вздрогнул. Откуда взялось это в библиотеку? Это воспоминание? Если так, то это первое осознанное в этой жизни воспоминание. Но вместо того, чтобы обрадоваться этому, я почувствовал... Нет, не могу определить, что именно, но радостью это точно не было. И не больно, но как будто давит что-то и дышать трудно. Через силу вздохнув, я попросил Веру. «Давай поднимемся в библиотеку». Вполне могло быть, что я ошибался, и там, за балконом и французскими окнами, вовсе не библиотека. Но ничего страшного. В этом случае Вера просто удивится и поправит меня. Или даже не удивится. Кажется, мои проблемы с памятью для нее не новость. Но Вера не удивилась. Испугалась. «В библиотеку?» Голос ее задрожал, как будто я предложил что-то опасное. «Да?» — твердо повторил я. «Может, я просто принесу тебе книгу, какую тебе захочется?» Она сделала быстрое движение, точно собираясь тут же кинуться бежать, принести. «Нет. Потом, может быть. Сейчас в библиотеку». По правде сказать, я сам не мог понять, почему так настаиваю. Верен испуг, а главное, мои собственные, далекие от приятных ощущения, подсказывали, что этого делать не стоит. Но я в нетерпении дернул за какой-то рычаг. Мол, не хотите – не надо, сам поеду. И Вера покатила меня наверх, на балкон над прудом, к широким французским окнам. Вопреки моим ожиданиям, с чего бы это, кстати, библиотека вовсе не была огромным залом, вдоль и поперек уставленным стеллажами под потолок, к верхним полкам которых можно добраться лишь со стремянки. Вот уж подходящий для дома, хозяин которого катается в инвалидной коляске. Стеллажи под потолок тут правда имелись. И возле одного из них в самом деле стояла стремянка. Основательная, с удобными стальными поручнями, обтянутыми кожей, со ступенями темного дерева, центральная часть каждой из которых была покрыта чем-то вроде сукна, видимо, чтобы не поскользнуться, когда достаешь книги. Но располагались стеллажи только вдоль стен, охватывая комнату словно бы двумя неравными, левая длиннее правой, скобками, начинавшимися от стеклянных дверей с балкона. Посреди комнаты, не слишком большой, кстати, метров на 30, вряд ли больше, разместился низкий широкий стол, размеры которого не позволяли назвать его столиком. Вокруг него несколько массивных кожаных кресел и такой же диван. За ними справа я увидел невысокий камин, отделанный грубым камнем, а может и сложенный из него. За приоткрытой дверью справа от камина виднелся кусочек еще какой-то комнаты. «Кабинет», — подумал я вдруг. В углу возле французского окна стоял еще один столик, повыше центрального, с маленькой мозаичной столешницей. Чего-то не хватало. Я протянул руку к мозаичному столику. Здесь был телефон. Вера, стоявшая за моей спиной, ахнула. Но я почти не обратил на это внимания, сосредоточенный на собственных внутренних ощущениях. Как будто я пробирался по темному лабиринту, по едва уловимому дрожанию сдвигающихся стен, угадывая нужное направление. Да, здесь был телефон. Я сидел в библиотеке, работал с документами. Зазвонил телефон, и мне сказали, что... Жесткая ледяная рука сдавила мне сердце. Дыхание... Какое дыхание? Воздух превратился в колючий раскаленный песок. Разве можно дышать песком? Но мимолетно удивившись, как же так сердце жмет льдом, а воздух, или то, что было воздухом, обжигающий горяч, я упорно пытался сделать вдох. Пытался. В глазах потемнело. Словно издалека, сквозь заложившую уши вату, пробился встревоженный голос. Андрей, не нужно, остановись. Чья-то рука сжимала мой локоть. Не жесткая, как лед, не раскаленная до обжигающей колючести. Просто теплая человеческая ладонь. Она сжимала мой локоть, и моя рука тоже становилась теплой. И воздух снова был просто воздухом, и сердце снова было живым. Ему было горячо и больно. Я вспомнил. То есть я по-прежнему не помнил ни деталей биографии, ни тем паче чего-нибудь там про бизнес, принесший мне этот роскошный дом. Ничего этого я не вспомнил. Но вот это ощущение надежной родной руки, сжимающей мой локоть, когда кажется жизнь кончена, когда все плохо и ничего не исправишь. Полуденное солнце ударило в стекла пронзительно рыжим светом. Я зажмурился. Но и под веками пылал тот же пронзительный огонь, повторявший «Разве огонь может говорить?» — удивился я. «О, как на склоне наших лет нежней мы любим и суеверней! Сияй, сияй, прощальный свет, любви последней, зари вечерней! Полнеба обхватила тень, лишь там, на западе, бродит сияние. Помедли, помедли, вечерний день, продлись, продлись очарование. Пускай скудеет в жилах кровь, но в сердце не скудеет нежность. О, ты последняя любовь, ты и блаженство, и безнадежность». Тютчев, подумал я с восторгом, изумившим меня самого. Меня? Меня самого? Кого меня?